Глава 43. Следим за своей внешностью. Одеваться со вкусом не обязательно означает одеваться дорого. Не стоит надевать свой лучший костюм, когда подстригаешь газон или играешь в футбол, или идешь на рыбалку, или просто сидишь дома. И это не будет значить, что ты не занимаешься своей внешностью. Джентльмен понимает, что бывают особые случаи, например, поход в ресторан или вечеринка, когда необходимо уделить особое внимание своему внешнему виду. Хорошо выглядеть можно и без дорогой одежды, но ты должен быть уверен, что костюм вычищен и отглажен, что он соответствует случаю и все его составляющие сочетаются между собой. Не каждый молодой человек умеет правильно одеваться. Если у тебя с этим проблемы, не стоит волноваться. Вокруг много людей, которые с удовольствием тебе помогут. Если ты еще не знал, женщины обожают говорить мужчинам, что следует надеть. Главное – постараться выглядеть наилучшим образом. Правильно. Научиться пользоваться утюгом. Неправильно. Ходить в мятой рубашке, потому что некому было ее для тебя выгладить. Почему? Для того, чтобы из неряхи превратиться в приличного молодого человека, потребуется всего несколько минут. Глажка – не высшая математика. Это даже проще, чем пройти первый уровень видеоигры. Правильно. Спрашивать кого-нибудь, если ты не уверен, что рубашка хорошо сочетается с брюками или галстук с костюмом. Неправильно. Стыдиться того, что не умеешь комбинировать цвета. Почему? Миллионы мужчин – дальтоники. Если тебе нужна помощь, попроси, если ты дальтоник или просто не умеешь комбинировать разные цвета. Если этого не сделать, люди подумают, что тебе наплевать на свой внешний вид, или станут смеяться над тем, что у тебя один носок черный, а другой синий. Правильно. Принять тот факт, что иногда приходится надевать костюм или смокинг, или какой-то еще торжественный наряд, который ты совсем не хочешь носить. Неправильно. Жаловаться на то, что пришлось так нарядиться. Почему? Поверь нам, уж лучше надеть смокинг на свадьбу и терпеть, чем быть единственным, одетым как маленький ребенок. Если джентльмен планирует посетить мероприятие с заявленным дресс-кодом, он следует ему. Дресс-код указан на приглашении. Если джентльмен не понимает значения некоторых слов, например, black tie, он просит кого-нибудь объяснить. Джентльмен никогда не носит одежду в пятнах. Джентльмен никогда не носит потертую и рваную одежду, разве что в качестве повседневной. Даже если он заплатил кучу денег за модные рваные джинсы, он не надевает их, когда идет на званый ужин. Джентльмен всегда застегивает ремень на талии. Он не спускает джинсы на бедра и никому не демонстрирует свое нижнее белье.